Вернувшись в посольство, Епифанов отправился к себе на антресоли, разделся, не зажигая свечи, лег в холодную постель и начал сочинять отчет Петру, убедившись еще раз, как мудр был государь, напутствуя его перед дорогой. Наши дремучие бояре лондонских мудрецов интересуют. Суть их интереса тебе надобно понять, изучить. И не с моей препозиции отсеяли из северной столицы, а с их разумения и прикидки. Британцы люди ловкие, им тот у нас друг, кто за старое цепляется и посему к новому не пускает державу. Подставься им, они налетят. Причем, верь мне, налетят самые умные, ибо Франция со Швецией свое отшумели, а наш шум впереди еще. Так что жди. А дальше сам умен. Не зря в Венеции и Амстердаме годы прожил. Моя в тебя вера. Тебе и платить за нее разумом своим. А за Даниэля Дефо вдруг стало Епифанову обидно. Такой умный, а его епифановские хитрости постичь не смог. Уже на грани сна его охватило ощущение теплого, высокого счастья. Молод-то молод, а какие люди стали дарить его своим вниманием? Небось, посол был бы счастлив попутчивать Дефо у себя в зале. А тот, глядь, его, Епифанова, угощал фазаном, набитым яблоками, морковью и какой-то особенной, пахучей заморской зеленью. Петр заехал во дворец ночью, перед тем, как вернуться в свой домик на Неве спать. Он не думал, что отправится во дворец. Едучи из кунсткамеры на ассамблею к Ягужинскому, хотел посмотреть, как себя станет вести посланник Виктор де Лю. Соглядатый, коим было велено следить за ним, одно дело, свой глаз куда как надежнее, в нем холоду нет. Увидел на пришпекте девочку, точь-в-точь похожую на Лизоньку. Сердце защемило. Часто болеет маленькая. Но с конопатой в веснушках. А до марта еще далеко. И что за дивная страсть к гербариям, если бы мне столько знать про мир в ее-то годы. На ассамблее Петр был несколько рассеян. Из головы не выходило лицо младшенькой. Делю был суетлив и слишком уж шаркал перед вельможами. Как и всякий тиран, тем более просвещенный, Петр уважал в людях смелость, известную долю ершистости, хоть какое-то противодействие. Ежели кругом податливость, перестанешь чувствовать реальность себя самого и посему окружающее. В перерыве между танцами Ягужинский сказал: «Аглицкие капитаны посулили мне привезти 5 ящиков Эрмитажу для вашего величества». «Почем просили за бутылку?» «Я не торговал, думал, денег хватит, поскребу Ефимков по сусекам». Петр улыбнулся. «Ну-ну, а где Брюс?» «Его денщик привез депешу, что задержится. Собрал мастеров и архитекторов. Обсуждают сообща, как лучше разбить сады в Петерхофе». «Ну-ну», — повторил Петр. Ягужинский сразу же понял, что государь изволит пребывать в дурном расположении духа. «Чарку поднесть?» — спросил Ягужинский. «Не буду». «Что так?» «Есть что работать поутру». «Как Меншиков. Сидит в своей библиотек, размышляет, внимает чтению. Поскольку прогулки разрешены, ему ходит по многу, кругов 40 мерит вокруг замка. Не просился выезжать за город? Не было такой просьбы. Какие книги ему читают? Не смотрели. Пусть поглядят. Человек про то читает, коли в опале, что мечтается ему или же чего боится. Посмотрим. После паузы ответил Ягужинский и сразу же почувствовал, что Петр точно засек эту его паузу. И верно рассеянно спросил, жалеешь светлейшего? Ягужинский знал, что гнев Петра будет меньшим, если сказать неугодную ему правду, чем лгать. «Жалею», — ответил он. «Не так еще жалеть станешь, когда голову ему срубят. Рука не подымется». Петр кивнул на Толстого. «У него подымется. А ты рескрипт зачитаешь для публикум». Ягужинский покачал головою. «Не стану». «Скажу, станешь?» «Нет». Петр тяжело обернулся к Ягужинскому, положил ему ладонь на загривок, ощутил сквозь парик, какая крепкая шея у генерал-прокурора и адъютанта, заглянул в зеленые глаза, потом приблизил к себе, поцеловал в лоб и пошел к выходу. Приложив палец к губам, шепнул преображенцам, охранявшим вход в детские, чтоб сидели тихо. Дежурным камердамам повелел о своем визите помалкивать. И тихо отворивши дверь в спальню младшенькой Лизоньки, подошел к ее кровати на цыпочках, балансируя руками, чтобы, упаси Господь, не потревожить сон любимицы. Впрочем, и старшую Аннушку он любил совершенно особой любовью, считая ее главной преемницей своего дела. Девочка, хоть и невеста, 17, была не по годам умна. В отличие от Лизоньки, крепка здоровьем и осторожна в рассуждениях, знала цену слову и молчанию. Последний год Петр несколько раз приезжал к ней, чтобы рассказать о своих делах, поглядеть в ее глаза. То, что не договаривала, можно было прочитать в молчании, почувствовать во взгляде. Именно потому, что Анна была преемницей, Петр испытывал постоянную тревогу за Лизу, хотя та не очень-то и скрывала, что любит матушку превыше живота своего. В спальне младшенькой горела лампадка. Иконку подарил Феофан. Святая Богоматерь прижимает к себе младенца. Ликом похожа на Аньку Монс. Такая же кроткая и глаза длинные. На маленьком белого ореха столике возле кроватки горела большая свеча. Воск, как слеза, катился в плошку. Анюта этот воск собирала, топила, вкатывала тесьму, светила еще раз свечою. Экономии учена. А может, это в крови у ней? Лизонька другая. Все на ветер выбросит, раздаст без жалости. Пестовый палантин кошке подстелила, когда та окатилась. Петр присел на низенький стульчик возле кровати дочери. Ладошки под щекой сложены, будто молятся. Вспомнилось вдруг. Так Анна Монс молилась пальчик к пальчику, самокротость. А Евдокия? Он отогнал видение женщин, которых любил. Ему было тяжко это. Евдокия не понимала его. Только первые 2 месяца счастливы были у них. Да и то из-за веселого юного дружества. Когда же понадобилось идти вместе, не смогла. В чуже был ей Петр с его непривычностями. По натуре своей властная, воспитанная в традиции, Евдокия хотела, чтобы Петр вписывался в ее с детства устоявшееся представление о мужчине в доме. А он был другим. Раствориться в нем ума не хватило, а может, не могла. Всяк человек, человек, у каждого свой закон. Анна Монс тоже чего попроще хотела. Тяжко было каждый миг держать себя в кулаке. Поди попробуй с такой махиной изо дня в день быть рядом, угадывать его, утешать, миловать, шептать тихо. А девка Гамильтон тоже ведь в любви клялась. И какова умница была. Не встречал таких. И что же? Карлову в постель убегала, когда сам заседал с господами-вельможами, суша мозг свой во благо дела государева. Только, считал он, одна Катя его понимала. Только она ангел. И вот тебе, кавалер Монс. Ладно, ну, тех смог перенести. Когда 30 лет или 40, ну, все еще кажется сокрытым в радостной дымке будущего. А как за 50 перевалит? Конец, время подбивать бабки. Нового ничего быть не может. Петр вздохнул, прикрыл одеялом ногу Лизоньки, ощутил ее детское еще тепло, и волна нежности захлестнула сердце. «Как же разнится отцовская любовь, — подумал он, — от любой иной. Никому не ведома тайна всепрощения, кроме как отцу». Резко, стремительным каким-то высветом возникло перед глазами лицо Алексея, да так явственно, что Петр зажмурился даже. На том месте, где был сын, зажегся трудный зелено-черный контур. Исчез зыбко, словно бы нехотя. «Если бы он на меня поднялся, — жалобно сказал себе Петр, — а он ведь на дело мое замахнулся, на державу. Ему бы ее забрать в руки, да разве б он такую махину сохранил? Дважды меня Господь покарал. Первый раз Алексеем, второй Петечкой. Когда умер 2-летний, вымоленный им сын Петр Петрович, он тяжко запил, не вышел даже поцеловать в холодный лоб младенца. Крохотуля лежал беленький, словно сахарный. Заперся в своих покоях, молил о смерти, не было сил жить. Из беды вывели его Ягужинский с Толстым, окриком вывели. Кто будет указы подписывать? Держава ждет. Петр услышал вдруг какой-то шорох. Пригнулся даже, подумав, что это жена, Катерина. Папенька. Рука Аннушки легла на его голову. Что-то страшно мне за вас. Петр обнял дочь, прижал к себе, поцеловал за ухом, спросил глухо. Лопатки почесать. Дочь кошкой выгнулась, подставила спину. Петр стал почесывать острые лопатки левой рукой, правой гладил тонкую шейку. «Страшно мне за вас, папенька», — повторила Анна. «Мне сон дурной снился. А ты поди и смой с рук водою. А коли с воскресенья на понедельник, так и вовсе не сбудется. И еще мне маменька сказывала, нельзя в себе таить страшное. Надобно рассказать сон тем, кому веришь. Он стороной и пройдет. Собака мне бешеная снилась. Пена с морды течет, черная вся, а глаза желтые. Когда Петечка захворобился, такой же сон снился. Упаси Бог, сохрани и помилуй. Так ты помолись. Уж помолилась. Ну и хорошо, рыбонька ненаглядная. Что сегодня делала? Как день провела? Мы с сестрицей Мольерову шутку читали. Лизонька так хохотала, так смеялась. Все Тартюфа из себя изображала. Жаль, не мальчиком родилась. Уж такая смышленая, такая зоркая. А меня не любит. Это годы у ней такие, папенька. Я тоже вас страх как боялась. Меня? Чего ж? Маменька мягкая да теплая, а вы скорый, щеки колючие, усы табаком пахнут, да и шея болит. Шея? Почему? Так ведь на вас смотреть надобно, словно на башню. Всю голову вверх дерешь. Петр засмеялся. Лиза как-то обиженно поджала губы, зачмокала во сне. Петр замер, начал шептать. Спи, красавица, поспи. Она не проснется, сказала Аннушка. Если б нас камердамы не будили, мы бы до обеда спать могли. Но и спите, коли хочется. Нельзя. Растолкают. Они ж по вашему указу нас будет. Уже я им, улыбнулся Петр. Иди спи, ангел ненаглядный. Папенька, а вы когда снова придете? Скоро. Папенька, а мне все непременно надобно замуж идти за герцога. Так ведь тебе, государыня моя, придет время править. Нельзя без мужа, Аннушка. Он послушен тебе будет. Я долго его обсматривал, покуда решение не принял. Мне только подле вас хорошо, папенька. И надежно, и спокойно, и страха за Лизу нету. Ах ты, рыбонька моя, повторил Петр. Чтоб тебе не царской дочкой родиться. Чтоб тебе в простой семье радость людям несть. Завидуют ведь вам, завидуют, дурьи башки. А по правде-то вам завидовать на их беспечную жизнь можно. Мы с тобой отдельно от своих имен живем, Аннушка. Такова уж царская судьба. Плетью обуха не переломишь. Иди спать, дружок. Глядишь? Вас с Лизонькой возьму в Ригу. Пора тебе подле меня садиться. Время. И сказав так, он снова второй раз за сегодняшний день испытал щемящую жалость к себе. Потому что чувствовал, началась пора потерь. Да, покудова герцог тих и покладист. Судя по всему, верен, нужен русскому делу, но, господи. Совсем недавно еще держал я Аннушку на руках, черненькая была, потом чуть посветлела, на сдвижке с сердечком. Чухонка Элза, первая ее мамка, поила козьим молоком, к вящему неудовольствию камердам Кати. Та для приличия бронилась на людях, но Петр знал, сама так повелела. Это от нее шло, от ее крестьянства. Чухонцы козье молоко чтут. С него у дитяти щеки висят, будто брылья, и ножки налитые бутылочками, словно нитками перевязаны. А теперь лишь внуков ждать. Детство дочек, самая нежная человеческая пора, мимо прошла. Только картинки в памяти остались, а когда возвращался из походов, и ай да, во дворец к ним, к капелькам своим. Только они к нему попривыкнут, как снова пора в путь, и снова надолго. А потом вот-то стена какая. Время. То своей были, масенькие, теплые, ан прилежны делаются его неугомонному делу. Барышни, государыни, самодержицы. Когда дочь ушла, Петр посидел еще несколько минут, любуясь младшенькой, своей еще покуда. Тяжело поднялся, прикоснулся пальцами к губам, положил эти пальцы на лоб дочери, подкрался на цыпочках к двери. «Пусть говорят, что хотят». Вспомнив лица Татищева, капитан-президента гавани, Ивана Лихолетова, Берга и Феофана, подумал вдруг государь. «Говорят, пусть. А будет все по-моему. Дело держать должно в одном кулаке. Иначе словно песок просыплется, как ни жми на пальцы. Все сам. Тогда только сохранится держава. Как ни умно говорят, а послабление давать нельзя. Не готовы еще людишки к тому, чтобы самим решать. Учить надо, носом тыкать. Много лет должно пройти, прежде чем по-тихому можно будет попробовать. Моего веку на это не хватит. Аннушкиным внукам решать». С этим он и уехал, повелев камердамам детей утром не будить, как обычно, а дать поспать всласть.